Обезьяна сглотнула и сказал: «Не-не-не, я же это, ах да точно, пошутил тогда, не всерьез короче», я ответил ему с лисьей улыбочкой, вот и славненько, после чего повернулся к красивой блондиночке и сказал: «Дорогая Лефэй, вот мы и встретились», я взял ее за руку и поцеловал, Лефэй выдернула свою ручку и покраснела со словами: «Угу, я же сказал ей, как ты считаешь, сумасшедший я, или же все, то, что я тогда вам сказал, правда», Лефэй заикаясь ответила: «Гэ, господин невероятен», не верила, но теперь я не сомневаюсь, и оттого мне грустно, неужели нет другого выхода, она состроила морду кота из Шрека. После ее слов я задумался на мгновение и ответил: «Нет, никого выбора нет». Я отвернулся от ее погрустневшей мордашки и сказал: «Вали, эй, вали, ты долго еще в астрале будешь?» Вали вышел из своего состояния и наконец-то сказал: «Просто не ожидал такого, ты, конечно, говорил, что станешь сильнее офис, но, я в это как-то не верил, но сейчас», я перебил его, «сейчас ты веришь, так ты со мной или нет, Артур в любом случае со мной», Вали ответил: «Мы с тобой, но, меня еще вот, что интересует, ты закрываешь глаза, зачем?» Услышав его слова, я усмехнулся и спросил: «Ты точно хочешь это знать?» Вали хотел было ответить, но его перебила Курака, со словами: «Тоже ня, тоже хочу знать ня», я вздохнула и сказал: «Не пожалейте об этом», после чего я открыл глаза, взирая на них ледяным взглядом, все пятеро отпрыгнули от меня, дрожа, я закрыл глаза и сказал с усмешкой: «Ну как, поняли, почему я не открываю их, но, не бойтесь, я вам ничего не сделаю без надобности, я просто не могу контролировать их, причем совсем, на них не работает даже трансформация формы, что я перенял от офис, видел со стороны, как выглядят мои глаза, поэтому понимаю вашу реакцию, этот холодный взгляд, полный презрения и меня бы испугал, не будь я собой», Курака завопила: «Страшно, ня, не смотри на меня больше, ня, глаза убивающие душу, ня», Вали сказал: «Да, я почувствовал смертельную опасность, мое тело само отреагировало, как будто на меня смотрел самый страшный хищник», Бика, опустив посох, сказал: «У меня то же самое», Артур просто кивнул, Лефэй же схватилась за Кураку и дрожала, я задумчиво произнес: «Глаза убивающие душу, что, мне нравится, вот только слово убивающие, заменим на пожирающие», я повернулся к Сынрен и остальным горничным, и сказал: «Девочки, отведите меня и моих гостей обратно в мой дворец», после своих слов Сынрен кивнула и сказала: «Прошу за мной, господа», я же повернулся ко всем драконам и остальным существам и сказал: «Можете расходиться, на вопросы или приглашения я отвечать не собираюсь, шоу закончено». Драконы подняли свои головы и каждый стал уходить в свои порталы. Я же отправился за командой Вали и моими горничными, которые уже успели войти в портал, который открыла Сынрен, пока я говорил с другими драконами. Я вошел в портал вслед за ними и оказался в той самой комнате. После меня зашла Сынрен и закрыла портал за собой. Команда Вали стала оглядываться по сторонам, абсолютно забыв о страхе, что испытывали. Я же сказал: «Девочки, проводите моих гостей в их комнаты, а ты, Артур, расскажи все, то, что сказал тебе я. Если у кого-то будут другие идеи, я вас выслушаю, после того, как Тиамат очнется». Артур кивнул, а я исчез и появился в своей комнате. Я подошел к своей кровати и сел на нее в позе медитации, после чего я стал сортировать полученные знания. Во-первых, естественный сплав, что с помощью маны может применять любые состояния, при этом внешне не меня своего вида. Он имеет название Стурайки и получается в недрах Драконьей горы, где температура магмы чрезвычайно высокая, поэтому превращает тамошние металлы в этот сверхпрочный сплав, что может быть мягче шелка и пуха, или же тверже самых крепких минералов и сплавов. Своим особым свойством он обязан двум металлам, это Текюси и Цуйкию. Первый имеет прочность выше любых известных сплавов, именно из этого металла были созданы Калбрант и Дюрандель. Второй же металл придает изменчивость первому, этот металл является сверхпроводимым, по непонятным причинам, он увеличивает как скорость потока маны, так и ее мощь. Танза уже несколько тысячелетий пытается выяснить его секрет, но у него это так и не получилось. Мягкость же придает последний, даже не металлу, а именно минерал, софта. Этот минерал невероятно мягкий, его можно сжимать как мягкую игрушку или лепить как пластилин. Все вместе образует поразительный сплав, Стурайки, что способен менять свою внутреннюю структуру, при этом внешне оставаясь белым хрусталем. Проводя различные опыты с этим сплавом, Танза выяснил, что он способен сохранять ману, увеличивать скорость тока маны, а также увеличивать его мощность. Благодаря этому, он смог создать подобие искусственного интеллекта, с датчиками, что следят за обстановкой вокруг него. В итоге получается, у этого сплава, вариантов применения просто уйма. Полноценный компьютер или суперкомпьютер с искусственным интеллектом, работающим за счет маны. Например, его можно использовать как броню из того же виброниума из Марвел, или как щит. Меняешь форму и все, прочнейший щит готов, а то, что он выглядит как самый хрупкий хрусталь, только добавляет ему преимуществ. Никогда же не подумаешь, что эта хрень блестящая может выдержать невероятно высокие температуры, при этом имеет нехилую стойкость. Вдруг, пока я об этом думал, я услышал женский стон в подсознании. «Тиамат!» Она продолжала кричать и стонать от боли. «Я же ничего не мог сделать, а только ждать». Спустя приличное количество времени ее стоны боли стихли, и она сказала: «Тиамат, я спросил, где же я тебя обманул? Я сразу сказал, что ты мне не противница. Это ты не поверила в мои слова, я же был предельно честен с тобой. Я на 30 сильнее офис, разве я тебе это не говорил?» Тиамат закричала. «Тиамат», я ответил ей, «успокойся, у тебя нет выбора. Если ты знаешь, что я создал его, тогда ты должна знать, что я вправе его разрушить в любой момент и создать новый, когда мои силы восстановятся, и он также не будет фальшивым, как и этот. Пусть скоро все в этом мире исчезнет, но в будущем я восстановлю этот мир и сделаю его более прекрасным. А уж, если настаиваешь, я сотру твою память, и ты даже не узнаешь об изменениях, но все это в будущем. Сейчас, главное Асгард и другие его миры. Ты должна с ними связаться». Тиамат снова закричала. «Тиамат», я сказал ей, «заткнись, мне надоел твой крик, я хотел с тобой по-хорошему, но ты не оставляешь мне выбора. Ты случайно не забыла про печать Фамильяра? Может, ты и связана со мной, но эта печать никуда не делась. Я в любой момент могу заставить тебя это сделать силой. Я тебе говорил, что мне не так важно, станешь ли ты моим Фамильяром, но Асгард является гораздо важнее, как и другие миры мифологии. Ты меня поняла?» Тиамат продолжила вопить. Я сказал: «Полагаю, ты не оставила мне выбора. Печать подавления». Тиамат взывала. «Тиамат», я воскликнул. «Печать призыва». После моих слов, появился магический круг, из которого появилась Тиамат. Она стояла ровно и не двигалась. Сознание Тиамат продолжало вопить. «Тиамат», я ответил ей, «я всего лишь использовал печать подавления, теперь мне не нужно твое сознание, ты можешь только молча смотреть, как твое тело будет делать все, что я скажу. Ты ведь должна об этом знать, верно? Ты же все-таки дракон, с огромным сроком жизни». Я обратился к телу. «Свяжись с Асгардом, прямо сейчас». Тело Тиамат кивнуло и надрезало ногтем свою руку. На пол упала свежая кровь и появился символ Одина, Валькнут. Он ярко засветился и послышался голос: «Драконья императрица Тиамат, ты звала нас?» Это был голос Хеймдалля. Тиамат ответила: «Мой господин хочет посетить Асгард, спроси у Одина разрешение». Хеймдалль ответил: «Господин, что ж да будет так, я спрошу у всеотца Одина». Символ потух. Я стал ожидать, когда же Хеймдалль свяжется с нами снова. Долго ждать не пришлось. Символ снова засветился и раздался голос Хеймдалля. «Всеотец дал свое разрешение, но здесь не выйдет создать Бифрёст. Выйдите на открытое пространство и свяжитесь со мной снова». Тиамат кивнула, и символ потух. В моем сознании Тиамат продолжала кричать: «Тиамат». Я, не обращая на нее никого внимания, связался со всей командой Вали. «Вали, встречаемся у входа, мы отправляемся в Асгард». Вали тут же ответил: «Вали Люцифер». Я ответил ему: «Верно, но пришлось подчинить Тиамат, она не согласилась делать это сама, так что не удивляйтесь ее бездушному виду». Вали ответил мне: «Вали Люцифер». Я кивнул и отправился на выход. Добравшись до выхода из своего огромного дворца, я увидел всех своих горничных, включая Сынрен, а также всю команду Вали. Я сказал горничным: «Вы остаетесь здесь и будете ждать моего возвращения». Все девушки, в том числе и Сынрен, поклонились и сказали: «Да, господин». После чего быстро отошли в сторонку. Я обратился к команде Вали: «Пойдемте». Они кивнули, и мы вместе вышли из дворца, после чего я окутал всех аурой бесконечности и телепортировал в пустое с ровной площадкой. Курака возмутилась: «Предупреждать нужно, ня». Артур кивнул. Лев Фей высунула язык, Абика выглядел особенно спокойно. Вали же сказал: «Значит, ты можешь нас насильно телепортировать? Почему же офис этого не делала?» Я пожал плечами и сказал: «Не знаю, но она вполне могла это делать, ведь она телепортировала моих жен и друзей». Вали кивнула и сказал: «Ну, чего мы ждем?» Я кивнул и повернулся к телу Тиамат. «Свяжись с Хеймдаллем». Тело Тиамат кивнуло и снова надрезало свою руку, капая на скалу кровью, образуя символ «Валькнут». Символ тут же загорелся, и Хеймдалль произнес: «Вижу, вас стало больше, но это не имеет значения, я отправлю вам Бифрёст». Как только он договорил, с неба ударила радуга и окружила нас. Мы стали с быстрой скоростью подниматься ввысь. Курака схватилась за лев и визжала: «Няя, что происходит, ня?» Добравшись до края неба, мы телепортировались в открытый космос, защищенные силой Бифрёста. Дальше все было как в тумане. Туманности, звезды и галактики менялись одна за другой, а мы словно перемещались на очень скоростной беговой дорожке, вот только это скорее можно назвать эскалатором. Так и продолжалась наша невероятная поездка. Наконец-то, спустя неизвестное количество времени, мы увидели его, чертог Хеймдалля. Чертог Хеймдалля, Хеминбирг, стоит у верхнего конца Бифрёста, радужного моста. Стены Хеминбирга окрашены в небесно-голубой цвет, окна светятся, а белая крыша как будто соткана из облаков. У входа в этот чертог лежит великий рог, рядом с которым, похоже, стоит сам Хеймдалль. Он был высок и красив, облачен в сияющие белые доспехи и вооружен внушительным мечом. У него пронзительные синие глаза, а зубы полностью покрыты золотом и сверкают на солнце. Хеймдалль взял этот гигантский рог и тихонько подул в него. Тут же громоподобный рокот раздался на многие километры вперед. Курака и лев и закрыли уши, Артур с Бика поступили так же, а я, Вали и Тиамат стояли как ни в чем не бывало. Наконец-то мы ступили на твердую землю и предстали прямо возле этого здоровяка. Хеймдалль посмотрел на нас взором своих синих глаз и сказал: «Ищешь знаний наших, погибель миру приносящий. Императрицу Тиамат ты покорил, заставил связаться с нами. Мы не сможем тебе противостоять, но и без боя не сдадимся». Потом он повернулся к Вали и сказал: «Ищешь битв ты великих, не ради славы, а ради самих битв. Проходи и отдай уважение все отцу великому». Он повернулся к Артуру и сказал: «За погибелью мира ты следуешь, благородный воитель людской, нету в твоем сердце помыслов злых, проходи и воздай честь великому все отцу». Дальше он посмотрел на Бика и сказал: «Короля обезьян ты потомок, сердце твое благородное, ты ищешь битв великих, дабы прославить себя и своего предка, проходи и отдай честь великому все отцу». Потом он посмотрел на Лев и сказал: «Чиста душа твоя и благородна, ни единого темного пятнышка в ней, походи и отдай уважение все отцу великому». Он посмотрел на Кураку и сказал: «Представитель духов ты, якоем именуемых, нет зла в сердце твоем, но ради сестры своей ты совершишь любое зло, проходи и воздай уважение великому все отцу». Дальше он посмотрел на меня и сказал: «Сообщу все отцу великому о тебе, разрушитель миров, он примет решение, впускать тебя или нет. Если всеотец даст разрешение, я впущу тебя, если же нет». Я сказал ему: «Ты смеешь мне угрожать, веришь или нет, что если я захочу, я вас просто уничтожу?» Хеймдалль на удивление спокойно сказал: «Мы не боимся смерти, для воина это благо». Я сказал ему: «Глупец, я сказал не убью, а уничтожу, от вас ничего не останется, в том числе и души». Хеймдалль ответил мне: «Знаю это, ты разрушитель миров, твоя душа покрыта пеленой, что даже я не могу увидеть ее. Помимо этого ты создатель этого мира, я чувствую это». Я сказал ему: «Тогда ты должен понимать, что как создал, так и разрушу, это решение принадлежит мне по праву». Хеймдалль хотел было ответить, но резко замолчал и сказал: «Всеотец разрешил тебе войти, он встретится с тобой завтра, во время пира в твою честь. Проходи». Перед тем, как пройти, я открыл свои небесно-голубые холодные глаза и посмотрел на него, заставив вздрогнуть, после чего спокойной походкой прошел дальше. Пройдя через дворец Хеймдалля за ним, мы увидели его коня с золотой гривой, он, смотря на нас, спокойно пасся на лугу. Мы прошли дальше, не обращая на него внимания, и увидели массивные ворота. Как только мы подошли к ним, они сами открылись, и мы увидели радужно переливающуюся пелену. Недолго думая, мы вошли внутрь, и у нас отпала челюсть, мы попали в совершенно другой мир. Первое, что мы увидели, это мировое древо, конца которого было не видно. Я тут же телепортировался на самую высокую точку, что видели мои глаза. То, что я увидел, просто не могло меня не восхитить. В ландшафте Асгарда пологие холмы чередуются с долинами. Впрочем, есть несколько равнин и одна горная гряда на дальнем севере. С запада этот мир омывает океан Ванахима, остальную часть Асгарда окружает река Тунд, огромная и глубокая. Она протекает вдоль северных гор Ятунхейма, на юге отделяет Асгард от Альфхейма и снова впадает в океан. Белые стены Асгарда, ярко блещущие на солнце, поистине огромные и внушительны. Гигантским кольцом они охватывают весь мир асов, отстой от океанских и речных границ всего на четверть мили. Для защиты от крылатых врагов эти стены могут извергать столбы огня в полмили высотой. Исполинские главные ворота, Вальгринд, окованы железом и превосходят рост человека в 10 раз. Городов в Асгарде нет. Весь он представляет собой систему дворцов. Из любого такого дворца до любого другого верхом можно добраться за день. Этот мир, похоже, невелик, но невероятно прекрасен. Некоторые чертоги такие, как Глацхейм, Фенсалир, Валаскьяльф и Вальхалла, вообще стоят чуть ли не вплотную друг к другу, образуя конгломерат, который по ошибке можно принять за город. Больших дворцов в Асгарде всего 16, но, сверх того, имеется множество небольших палат, принадлежащих менее значительным божествам и сосредоточенных вокруг крупных строений. Самая большая и наименее обитаемая часть этого мира – равнина Вигрид. Здесь ничего не растет, здесь никто не живет. Фактически, это огромная, шириной в 120 лиг, и покрытая бурой пылью пустошь на одной из окраин Золотого мира. По преданиям, если случится Рагнарёк, именно здесь асы сойдутся в бою со своими противниками, поэтому они старательно поддерживают наложенные на эту равнину боевые чары, надеясь тем самым получить хоть какой-то перевес над несметными легионами Хилы. Да, только вот они не ожидают, что им не Хилы бояться нужно, а меня. Подумав об этом, я стал осматриваться дальше, поднимаясь еще выше. Поднявшись чуть выше, я увидел, что над Асгардом парит два маленьких мирка, Андланг и Витблейн. По-видимому, это что-то вроде элитных летних курортов для знатных альвов, куда они могут попасть с разрешения асов. Об этих местах, в сущности, известно лишь то, что смертных туда не пускают. Пока я смотрел на эти два курорта, я вспомнил высказывание, что в Асгарде много птиц. И действительно, именно птицы – самая распространенная тут разновидность фауны. Они беспрестанно парят в небесах над Асгардом и сидят на всех деревьях и крышах. Я даже не сомневаюсь, что некоторые из них, если не все, служат глазами и ушами кому-нибудь из богов. Я решил подняться выше, на самую вершину мирового древа. Путь занял много, не знаю сколько, но много. Но то, что я увидел, стоит того. Первое, что бросается в глаза этому Спилхейм, это страна огня, один из двух первозданных миров, сформировавших воронку вокруг мирового древа. От столкновения Муспилхейма с Нифлхеймом огня с водой, пламени со льдом, жара с холодом выделилось столько энергии, что ее хватило на сотворение остальных семи миров. Именно так, по преданиям, были созданы семь миров Скандинавии. Вторым же выделился как раз таки Нифлхейм, в буквальном переводе означает «мир туманов». Это холодный мир, частью застывший во льдах, один из двух первозданных миров, которые, столкнувшись друг с другом, дали начало семи остальным. Ледники и снежные горы этого царства морозов некогда возникли из вод древней реки под названием Элевагар, ледяные волны. Эта ядовитая река превращала в лед все, чего касалось. Когда Нифлхейм столкнулся с Муспилхеймом, в южных областях льды начали таять, и из-под них появилось первое живое существо, инеистый великан Имир. Но капли воды из реки Элевагар все еще рассеяны в этом мире, и этого достаточно, чтобы в нем по-прежнему царили холода. Третьим миром оказался Ятунхейм. Страна великанов досталась во владение Йотунам еще в те времена, когда первые асы разделили миры между различными народами. Эта земля одновременно и грозная, и волнующая, и прекрасная, и полная опасностей. Как и следует ожидать от мира великанов, все здесь гигантских размеров. Густые леса вздымаются частоколом огромных деревьев и населены исполинскими свирепыми зверями. Изначально Ятунхейм был задуман как новая родина для йотунов, место, в котором огненные великаны смогут уживаться бок о бок с инеистыми. Название творцов этого мира претендуют и асы, и йотуны, но совершенно очевидно, что древние великаны обустроили и заселили его самостоятельно. С течением времени йотуны-переселенцы, по-видимому, адаптировались и акклиматизировались на землях Ятунхейма, и среди них появилось множество новых генетических линий, отличных как от инеистых турсов, так и от огненных этинов. Поскольку все йотуны – оборотни – Они легко приспосабливаются к новым условиям и производят на свет уже адаптированное потомство. Четвертым, что бросился мне в глаза, был, по-видимому, Свартальфхейм, двойной мир, разделенный между двумя населяющими его расами. Дверги считают себя изначальными и главными хозяевами этого мира, но предпочитают жить в подземных пещерах, а темные альвы, переселенцы, частью обитают под землей, а часть на поверхности. Как поясняется в главах, что я читал, которые были посвящены альвам, этих переселенцев обычно называют даккальвами, но другие духовицы полагают, что именно к этим темным альвам, а не к двергам, должно относиться наименование свартальвы, поэтому в цитатах, где встречается последний термин, его следует понимать именно так. Пятым был мир смерти, давным-давно, еще до расчленения тела и мира и до сотворения Мидгарда и Асгарда, нижний мир назывался Йормунгрунд. В нем обитали не только души умерших йотунов, но и некоторые живые великаны. Насколько мне известно, Йормунгрундом тоже правила богиня по имени Хель, но это была не та Хель, которая обитает в нижнем мире сейчас. Похоже, ее имя просто передалось нынешней Хель по наследству вместе с саном богини смерти. Роль хранительницы мертвых очень важная, но это роль сменная. Когда одна Хель слагает с себя обязанности, на ее место приходит другая, избранная из той или иной расы. Шестым я увидел мир, похожий на мою родную землю, Мидгард. Это один из миров, вращающихся вокруг мирового древа, Игдрасиля. Из всех девяти миров он расположен ближе всего к тому миру, откуда мы пришли с командой Вали, поэтому попасть туда легче, чем в другие миры. Как по мне, это таки самая настоящая вторая земля, без всяких там демонов, ангелов, падших ангелов и прочей нечисти. Зато, там Яра верит в Одина и в других богов Скандинавии. Седьмым, я увидел Ванахим, это, как явствует из названия обитель, то есть мир, ванов, расы богов и духов, сосредоточенных в основном на сельском хозяйстве. Мир этот располагается с западной стороны Игдрасиля, следующие за ним на спиральном подъеме миры Альфхейм и Асгард. Откуда пришли ваны и как им удалось создать Ванахим, не привлекая внимания асов, никому точно не известно, а сами они не говорят. Так или иначе, асы заметили их лишь после того, как мир ванов уже прочно утвердился на древе. Последним, но не по значимости для меня, я увидел лес Альфхейм, или просто Альфхейм, граничит с Асгардом, располагаясь от него к югу. Я могу назвать его миром рек и лесов, я буквально не вижу в нем больше ничего кроме этого. Из всех девяти миров лес Альфхейм наиболее подвержен искусственным трансформациям. Саму плоть земли там постоянно преображают, перерабатывают, заколдовывают, расколдовывают и в результате со временем видоизменяют до неузнаваемости. В Альфхейме много селений и тысячи крестьянских лачуг, в которых ютятся фейри победнее. Но из-за того, что сама земля и все, что на ней находится, так быстро меняются, извлечь из большой библиотеки карту этого мира становится гораздо труднее. Место, которое я видел недавно, уже при следующем моем взгляде, может оказаться совершенно иным. Пока я любовался семью мирами и думал, как я попаду в большую библиотеку Фрейи, жены Одина в Асгарде, меня отвлек голос девушки. «Господин, ваши товарищи ждут вас в гостевом дворце, пожалуйста, следуйте за мной». Меня вывел ее голос из раздумий, я с удивлением посмотрел на нее. Это была беловолосая девица, одетая в латную броню с открытым животом и с синим мечом на поясе. Я резко спросил ее: «Кто ты такая? Что ты вообще здесь делаешь?» Девушка ни капли не испугалась, а спокойно ответила: «Брюнхильда, предводительница валькирий, телохранитель всеотца Одина. Всеотец попросил меня лично найти вас и сопроводить до дворца. Так, что прошу, господин, следуйте за мной». Я кивнула и спросил: «Разве мне разрешено находиться здесь?» Брюнхильда ответила: «Нет, но всеотец разрешил вам посетить любое место, кроме библиотеки госпожи Фрейи. На это вам нужно получить разрешение как от всеотца, так и от госпожи Фрейи». Я кивнула и сказал: «Веди». Девушка указала на своего пегаса и сказала: «Будет быстрее, если вы сядете на моего пегаса». Я кивнула и телепортировался прямо на лошадь. Брюнхильда тут же направила поводья вниз, и мы на большой скорости пикировали вниз. Я просто ради интереса обнял ее за талию, якобы, чтобы не слететь, но никакой реакции от нее не последовало. Меня это разочаровало, я отпустил ее и просто наблюдал за сменой пейзажей. Через довольно продолжительное время, мы приземлились возле дворца, что был расположен прямо на искусственно созданном водоеме. Брюнхильда слезла с пегаса и сказала: «Вот ваш гостевой дворец, вас сопроводить до комнаты?» Я ответил: «Не надо», и тут же исчез, появляясь у Вали за спиной. Вали тут же атаковал меня. Я схватил его руку и сказал: «Хорошая реакция, вас определили в одну комнату». Вали кивнула и хотел было что-то сказать, но одна серовласая девица его опередила: «Вы должно быть гость все отца Одина, точка». Я перебил ее: «Потому, что узнал ты Расвайсе, Валькирия, телохранитель Одина, а также мастер магии, верно?» Расвайсе воскликнула: «Откуда вы?» Я перебил ее снова: «Тебя назначили моей наседкой, хорошо, тогда покажи мне мою комнату, не буду же я спать со всеми, тут знаешь ли есть одна наглая кошка». Курака возмутилась: «Ня, не буду к тебе лезть, ня, ну почти, ня, всего лишь заведем котят, ня». Я пожал плечами и сказал: «Вот видишь, мне опасно здесь находиться, поэтому мне понадобится твоя охрана круглосуточно». Расвайся воскликнула: «Круглосуточно». Я кивнула и сказал: «Верно, круглосуточно, где бы я ни был. Боишься?» Расвайся тихо пискнула: «Нет, как валькирия, обученная самой Брюнхильдой, я ничего не боюсь». Я улыбнулся и сказал: «Веди». Расвайся кивнула и пошла на выход из комнаты. Я же, попрощавшись с командой Вали, вышел за ней следом. Мы шли по длинным коридорам, пока наконец-то не вошли через массивные ворота в мою комнату. Дорого-богато, вот, что приходит на ум при ее виде. Я по-хозяйски прошел к кровати и разделся, сложив вещи в инвентарь. Расвайся от этого мило покраснела, и я сказал: «Милая, можешь поставить сильный магический барьер на комнату, чтобы ни одна похотливая кошка не смогла попасть внутрь». А после... Расвайся смутилась и сглотнула. Я же улыбнулся улыбкой чеширского кота и продолжил свою мысль: «Можешь быть свободна». Расвайся воскликнула: «Не такая, точка, вопросительный знак, что вы сказали?» Я улыбнулся еще шире и сказал: «Говорю, можешь быть свободна, а ты о чем подумала?» Она воскликнула: «Не о чем», и пошла устанавливать барьер. Я же усмехнулся над ее наивностью и милотой и сел на кровать в позу медитации, обдумывая свой дальнейший план действий. Сначала я точно посещу большую библиотеку Фрейи, а уж после Свартальфхейм, Лиссальфхейм или же просто Альфхейм, а уж потом Ванахим. Подчерпнув знания из всех этих миров, я разрушу здесь все и уничтожу мировое древо. Раз подчиниться их заставить невозможно, я просто уничтожу их, а после отправлюсь на Олимп, к Зевсу и Посейдону. С этими мыслями, не меняя позы, я погрузился в свои думы. Примечание к части. В главе есть пасхалки. Кто нашел, молодец. Какие именно нашли пасхалки и на что, напишите в отзывах. Постскриптум. Эти миры будут. Извините за задержку, случайно уснул за ноутбуком. В этой главе я раскрыл, сколько персов точно смогут переместиться вместе с его мир после гибели этого, а также раскрыл планы геноцида в конце. Постскриптум. Драйка и Варудайта придут в норму. Как всегда, жду ваши отзывы и лайки, если нравится, ну и конструктивную критику, если не нравится. Это мотивирует продолжать выкладывать для вас главы. Всех люблю, целую, обнимаю, я спать жутко вырубает. Часть 37. Примечание к части. Очередная глава была закончена, в следующей главе узнает много нового из этой бесконечной библиотеки. Как всегда, жду ваши отзывы и лайки, если нравится, ну и конструктивную критику, если не нравится. Это мотивирует продолжать выкладывать для вас главы. Всех люблю, целую, обнимаю, я спать жутко вырубает. Я проснулся и почувствовал, как что-то тяжелое давит мне на грудь. Посмотрев на этот объект, я понял, что это Расвайсе, что, похоже, подставила стул к моей кровати и охраняла меня всю ночь, а после уснула. Я потормошил эту дуреху и услышал бормотание: «Вы такой проказник, господин, ох, не сюда», восклицательный знак. Я ухмыльнулся и подумал: «Что же тебе такого снится-то?» Я потормошил ее еще раз, но в этот раз сильнее. Красавица засыпанно подняла свою серовласую голову, с рта которой текла слюна, открыла свои заспанные голубые глазки и долго смотрела на меня. Потом она посмотрела на то положение, в котором находится, и густо покраснела, отпрыгнув от меня с вскриком: «Простите». Расвайся хотела выбежать из комнаты, но забыла про свой барьер, поэтому, резко дернув за ручку, но плюхнулась на свою попку. Я не выдержал всего этого и засмеялся. Расвайся встала, отряхивая свою попу, и сказала: «Чечего вы смеетесь, господин?» Я, вытирая слезы смеха, сказал: «Да так, ты мне лучше вот, что скажи, красавица, У вас все такие валькирии забавные. Брюнхильда мне показалась уж совсем скучной. Расвайся меня, похоже, не слушала, а лишь бормотала. Красавица. Я быстро оделся в одежду из инвентаря и переместился прямо к ней, смотря своими закрытыми глазами в ее глаза и говоря: «Эй, красавица, ты меня вообще слышала?» Расвайси подняла свою голову, покраснела и как завопит: «Это сексуальное домогательство. Примите на себя ответственность, господин». Я замер, пытаясь осмыслить то, что она только что сказала. «Сексуальное домогательство? В каком это месте?» «Ну, раз играть, то играть по-крупному». Я усмехнулся и, схватив ее за подбородок, произнес: «Какого рода ответственности я должен понести за столь серьезный проступок?» Расвайси покраснела и отпрыгнула от меня к стене, после чего воскликнула: «Же, женитесь на мне!» Я кивнула и сказал: «Хорошо, это приемлемое наказание за столь ужасный проступок. Прямо же сегодня скажу об этом Одину, если ты, конечно, согласна стать моей женой, тебе придется покинуть Одина». Расвайси удивленно воскликнула: «Чичева, вы согласны жениться на мне, на такой уродине, как я?» Я усмехнулся и сказал: «Конечно, в отличие от Брюнхильды, ты мне более симпатична, ты веселая и очень милая. Я честно не понимаю, почему тебя еще никто не взял замуж, уродина. Если уж ты уродина, то все топ-модели людского мира – чудища болотные. Ты красивая, прямо богиня во плоти, а твой розовый бантик в твоих прекрасных серых волосах только прибавляет тебе балы милоты». Расвайся еще сильнее покраснела и пробормотала: «Я милая». Я телепортировался максимально близко к ней и сказал: «Конечно, могу это доказать». Я приблизился к ее лицу, чтобы ее поцеловать, и она от безысходности, не знаю куда деться, закрыла свои прекрасные глазки и пошла мне навстречу. Вот только, видимо, не суждено нам было поцеловаться, барьер с треском лопнул и в комнату влетела Брюнхильда, которая закашлялась. «КХМ, КХМ, я вам не помешала». Расвайси тут же до невозможности покраснела и убежала прочь, отталкивая меня и Брюнхильду с пути. Я раздраженно повернул голову и кратко бросил: «Помешала. Какого хрена ты вообще приперлась, если видишь, что барьер стоит?» Она спокойно ответила: «Вас ждет всятец, и вам непозволительно». Я открыл глаза и рассмеялся, холодно глядя на нее, после чего сказал сквозь смех: «Мне непозволительно? Да пошла ты нахуй. Веришь, нет, что я прямо сейчас тебя раздену, телепортирую к Одину и трахну во все щели у всех на глазах?» Услышав меня, она сжала булки и приготовилась к бою. Я же рассмеялся громче и сказал: «Даже ваш один ничего не может мне сделать, разве что в колени кланяться, а ты считаешь себя сильнее этого старого извращенца?» Валькирия обнажила меч и бросилась на меня со словами: «За оскорбление всяца, любого ждет смертная казнь». Я холодно фыркнул, и когда она приблизилась максимально близко, пинком ноги отправил ее сквозь стены на вылет, прямо в сторону дворца Одина. После чего я телепортировался к команде Вали, со словами: «Мы идем к Одину». Вали усмехнулся и спросил: «Кто же этот смертник, что тебя разозлил?» Я ответил ему: «Предводитель валькирий, Брюнхильда». Вали удивленно открыл рот и сказал: «Она, признаться честно, не уверен в победе над ней». Артур кивнул, Бика тоже от девочки не понимали, о ком речь. Я махнул рукой и сказал: «Это не важно, она подняла на меня меч. Ладно, хватит разговоров, сейчас я нас всех телепортирую». На своих последних словах я окружил всех аурой бесконечности и телепортировал к самому большому дворцу в Асгарде, где сейчас была дыра в форме человека на крыше. Я усмехнулся и вошел внутрь. Мне перегородили путь асы, это только усилило мой гнев, и я словно от мух отмахнулся, впечатал их в стены. Я прошел внутрь шикарного зала и почувствовал изменения в пространстве. Так это и есть домен. Дойдя до середины зала, я услышал вопль Брюнхильды: «Всятец, он опасен, он напал на меня». Один моментально приблизился к ней и заглянул под юбку, задумчиво смотря на ее белые кружевные трусики, после чего сказал: «ХМ, сегодня беленькие». Брюнхильда покраснела и разозлилась, а после с воплем отпрыгнула от старого извращенца, зыркая на меня покрасневшим лицом, с неприкрытой злобой. Я повернулся к ней и спокойно сказал: «Глаза вырву, будешь на меня так смотреть», после чего кратко открыл глаз, вызывая у нее дикий ужас, что она даже схватилась за меч. Один сел обратно на свой трон, держа в руках Гунгнир. Посмотрев на меня, он сказал: «Ну, юноша, тебе, я вижу, понравилась моя Брюнхильда». Я спокойно ответил: «Нет, она меня скорее разозлила, и я чуть не уничтожил Асгард. Мне больше по нраву Расвайси, «Кстати, где она?» Один спокойно ответил. «Малышка Расвайси, никак не может найти себе мужа, я уж совсем отчаялся. Признаться, я не ожидал такого. Хотел отдать за тебя замуж Брюнхильду, но...» В этот момент крикнула Брюнхильда. «Отец!» Один крикнул. «Молчать!» И стены задрожали. Брюнхильда тут же заткнулась, и Один продолжил. «Но, раз ты желаешь малышку Расвайси, то пусть будет она, ведь никто кроме нее не выживет, верно?» Я кивнула и сказал. «Верно, после своей главной цели, о которой, ты явно знаешь, я уничтожу все 9 миров». Один вздохнул и сказал. «Знал, что этот день придет. Еще тогда, когда я стал царем Асгарда, я знал это. Прошу, не обижай мою Расвайси, она и так...» Я оборвал его речь. «В отличие от этой наглой сучки, которая даже сейчас смеет смотреть на меня волком, Расвайси мне по нраву, веселая, милая, стеснительная, красавица, что еще может нужно мужчине?» Один ответил. «Понимаю, так, приступим. Сегодня пройдет ваша церемония в качестве приданного невесты, ты получишь ключ к большой великой библиотеке Фрии, ведь она так же, как и я, знает, что это неизбежно, и мои знания насчет домена». Я кивнул и спросил. «Где тогда Расвайси?» Один ответил. «Ее наряжают лучшие костюмеры в Асгарде, уверен, даже тебя, юнец, впечатлит ее красота». Я кивнула и сказал. «Ты называешь меня юнцом, почему?» Один ответил. «Хоть ты старше всего мира, но в душе ребенок, поэтому ты юнец». Я сказал задумчиво. «Справедливо». Я посмотрел на Одина открытыми глазами, на что он тут же сказал. «Твои глаза и правда ужасны, ужасно прекрасны. Гармония ужаса, смерти и разрушения, а также жизни и процветания. Как и говорила, то существо». Его последняя фраза звучала очень тихо, поэтому вряд ли кто, кроме меня, расслышал, поэтому я спросил. «Чем ты, старик, что за существо?» Один ответил. «Расскажу тебе одну историю старика, выслушаешь?» Я кивнул. Один начал свой рассказ. «Когда-то давно, в день моего становления верховным богом Асгарда, ко мне явилось существо. Оно сказало, что когда я увижу глаза, что сочетают в себе две противоположности, миру придет конец. Оно сказало, что является создателем этого мира, а тот, кто придет, является истинной сущностью этого существа, но при этом, они существуют отдельно, ожидая момента соединения. Тогда, существо наделило меня силой. Уверен, ты слышал про домен, но вряд ли знаешь, что для его активации нужная не только прана. То, что дало мне это существо, позволило создать мне этот домен, в котором мы сейчас находимся. Существо сказало, чтобы я отдал это тебе. Тогда, возможно, ты в далеком будущем восстановишь этот мир. Поэтому я решил отдать за тебя одну из своих дочерей. Выбрал Брюнхильду, но раз она тебе не по нраву, малышка Расвайси тоже подойдет. Это эгоистичное желание старика сохранить свой род». Я кивнула и сказал. «Принимаю его. Полагаю, то, что сказала отдать тебе существо, ты отдашь мне после того, как пройдет асгардская церемония свадьбы». Один кивнул и сказал. «Верно. Разве не хочешь узнать подробнее?» Я ответил ему. «Как оно выглядело?» Один ответил. «По форме вылитый ты, но он не имел тела, он выглядел как эфемерный золотой туман, в форме человека». Я кивнул и сказал. «Как будет проходить свадьба?» Один ответил. «Это довольно интересная церемония. Сперва ты пройдешь на арену и сразишься со всеми кандидатами в мужья малышки Расвайси, а после пройдет пир, что будет слышен во всех 9 мирах. Вижу, тебе интересная сама церемония. Вы наденете на друг друга кольца, после чего вдвоем поднимите меч к небу, в который ударит молния. Если вы не отпустите меч, то станете нерушимо связаны». Услышав его, я тут же спросил. Разве молния не убьет ее?» Один усмехнулся и сказал. «Нет, но шокировать может, а вот, кстати, и она». На его словах в зал, ведомая под руку служанкой, зашла Расвайси. Она выглядела. Даже у меня челюсть отпала. Небесно-голубое платье, под стать ее глазам, ее розовые бантики в волосах заменились на 2 розовых цветка с обоих сторон, что я прежде не видел нигде в мире, но очень уж он напоминает лотос, только розовый. Она шла неуверенной походкой, и выглядела слишком мило, краснея на ходу. Платье плотно облегало ее фигуру, показывая мне ее идеальные, соблазнительные формы. В руках у нее был букет цветов, опять же неизвестного мне вида, выглядел он словно сошел с какой-то картины. Пестик у цветов был белый, а лепестки нежно-розового оттенка. Служанка довела Расвайси прямо до меня и поклонилась Одину. Один махнул рукой, видимо приказывая ей удалиться, что она поспешно и сделала, не забывая еще раз поклониться.